Важные аспекты бега на улице. 1. Где лучше бегать? Парки, лес, стадионы. Выбор места для пробежек влияет на комфорт, безопасность и эффективность тренировок. Парки – идеальный вариант для большинства бегунов. Они обеспечивают мягкое покрытие, чистый воздух и приятную атмосферу. Если бегать по пересеченной местности и неровному грунту, это хорошо развивает голеностоп, а также координацию и баланс. Но хотя снижает ударную нагрузку по сравнению с асфальтом, требует осторожности из-за корней, камней и других препятствий. Стадионы и беговые дорожки идеальны для интервальных тренировок, темпа и отработки техники. Я сам начинал бегать в манеже, потом на стадионе. Очень удобно засекать время на круге. Покрытие стадионов снижает ударные нагрузки. Но монотонность бега по кругу может быть утомительной, поэтому длительные тренировки предпочтительнее делать на природе. Совет. Чередуйте разные локации, чтобы разнообразить тренировки и адаптировать организм к разным условиям. 2. Техника бега, постановка стопы и правильный вектор движения. Правильная техника помогает снизить нагрузку на суставы и предотвратить травмы. Как правило, главное внимание бегунов сосредотачивается на постановке стопы. И одной из самых распространенных ошибок является концентрация внимания на моменте касания земли. Всех мучает вопрос, как правильно бегать, с пятки или с носка. Но главный секрет правильной постановки стопы не в этом. Секрет заключается не в контроле касания стопы с землей, а в том, чтобы контролировать движение ноги еще до приземления. Основной принцип. Когда вы выносите ногу вперед, не ставьте ее перед собой, как при ходьбе. Вместо этого нога должна совершать движение назад. То есть верните ногу немного назад под свой центр тяжести, прежде чем поставить ее на землю. Ставьте стопу не перед собой, а под себя, ближе к центру тяжести. Проталкивайтесь вперед за счет работы стопы и икроножных мышц. Это поможет избежать торможения, снизить ударную нагрузку на суставы и обеспечит более плавный естественный бег. Почему это важно? Убирает лишнюю нагрузку суставов. Если нога приземляется далеко впереди тела, возникает торможение и лишний удар по коленям и тазобедренному суставу. Создает правильный вектор движения. Бег – это движение вперед, а не вверх-вниз. Когда нога ставится перед собой, вы тормозите себя. Если ставите ее под себя, энергия направляется в нужном направлении. Обеспечивает эффективное продвижение. В правильной технике нога после касания земли не задерживается, а сразу уходит назад, создавая хороший импульс. Фаза полета – отличие бега от ходьбы. Бег отличается от ходьбы тем, что в нем присутствует фаза полета – момент, когда обе ноги находятся в воздухе. Ошибки новичков – пытаться поставить ногу на землю сразу после выноса вперед, как при обычной ходьбе. Правильная установка – во время фазы полета вернуть ногу назад и поставить ее ближе к центру тяжести. Соблюдайте этот принцип на любой скорости. Часто можно услышать, что быстрый бег профессионала сильно отличается по технике от медленного бега новичка. С одной стороны, это выглядит так. Однако сама установка на технику на самом деле одинаковая. Просто при медленном беге амплитуда движений меньше, короче шаг, и частота шагов ниже. При быстром беге амплитуда больше, каденс выше. Но фундаментальный принцип техники не меняется. Совет. Освойте этот навык на низкой скорости и затем постепенно увеличивайте темп, сохраняя правильный вектор движения. Соблюдая эти принципы, вы получите легкий, эффективный и безопасный бег. 3. Техника бега. Другие важные аспекты. Кроме правильной постановки стопы, которой все обычно уделяют много внимания, не следует недооценивать важность других составляющих техник бега. Осанка. Во время бега важно поддерживать прямую осанку. Голову держите прямо, с немного приподнятым подбородком, чтобы шея оставалась расслабленной. Смотрите прямо перед собой, а не себе под ноги. Плечи должны быть расслаблены и немного отведены назад, чтобы избежать напряжения в верхней части тела. Так вы снизите риск перенапряжения и улучшите кровообращение. Работа рук. Правильная работа рук также критически важна для эффективного бега. Руки должны двигаться в ритме бега, сгибаясь в локтях примерно под углом 90 градусов. Движения рук должны быть короткими и ритмичными. Избегайте резких колебаний. Внимание следует сосредоточить не только на кистях. Кисти просто не нужно сильно сжимать, а локти должны работать позади корпуса. Тогда вы не будете слишком выводить руки вперед. Правильная работа рук помогает поддерживать баланс и корректировать позицию тела, что позволяет экономить силы. Дыхание. Эффективное дыхание – ключевой аспект бега. Старайтесь дышать глубоко и равномерно, используя в основном диафрагму, а не только грудную клетку. Предпочтительно дышать носом и ртом одновременно, что позволяет насыщать организм кислородом. Настройте ритм дыхания под темп бега. Например, некоторые бегуны используют паттерн 2 шага на вдох, 2 шага на выдох. Это помогает избежать гипервентиляции и способствует лучшему распределению энергии. Но я бы рекомендовал делать выдох несколько длиннее, чем вдох, поскольку пустые легкие легче заполняются воздухом за счет разницы давления. Итак, вы немного экономите на работе дыхательных мышц. Каденс, частота шагов 170-180 шагов в минуту. Оптимальное значение для эффективного бега. Более низкая частота увеличивает нагрузку на колени, что может привести к большему риску травм. При соблюдении такого каденса возникает более экономная техника бега, так как лучше используются другие свойства мышечно-сухожильного рефлекса. Эти упругие свойства позволяют мышцам и сухожилиям накапливать и высвобождать энергию при каждом контакте стопы с землей, что способствует снижению затрат энергии и увеличению скорости. Таким образом, соблюдение оптимального каденса не только снижает нагрузку на суставы, но и улучшает общую эффективность бега, помогая обеспечить большую выносливость и стабильность при длительных тренировках. Совет. Развивайте технику, выполняя специальные беговые упражнения и упражнения для укрепления стоп, голени и кора. Соблюдение правильной осанки, координация работы рук и правильное дыхание вкупе с корректной постановкой стопы делают технику бега более эффективной, уменьшают риск травм и повышают общую продуктивность тренировок. 4. Кроссовки для бега. Основные критерии выбора. Выбор кроссовок зависит от покрытия, техники бега и веса бегуна. Современные модели предлагают универсальные решения, но важно учитывать основные принципы. Амортизация. Защищает суставы от ударных нагрузок. Чем выше вес бегуна, тем важнее амортизация. На асфальте она особенно актуальна, так как это самое жесткое покрытие. Гибкость и поддержка стопы. Обувь должна обеспечивать удобство и соответствовать индивидуальной биомеханике. Если стопе некомфортно, вы можете получить травмы. Жесткость подошвы. Мягкие кроссовки подходят для длительного и медленного бега, так как снижают усталость ног. Более жесткие модели лучше для быстрых тренировок и соревнований, так как дают лучшую отдачу и обеспечивают стабильность. Тяга и сцепление. Выбираются в зависимости от покрытия. Для асфальта – шоссейные кроссовки с гладкой подошвой. Для лесных и горных маршрутов – трейловые кроссовки с агрессивным протектором. Размер. Выбирайте на 0,5-1 размер больше повседневной обуви, так как при беге стопа слегка отекает. Совет. Сейчас существуют модели на все случаи жизни, но мы даем общие рекомендации. Перед покупкой тестируйте несколько моделей, чтобы найти оптимальный вариант для своих тренировок. 5. Одежда по погоде. Бегать можно в любую погоду, если правильно подобрать одежду. Принцип многослойности позволяет регулировать температуру тела и защищает от переохлаждения или перегрева. Теплая погода, плюс 15 и выше. Легкая дышащая футболка, шорты или тайцы, кепка и солнцезащитные очки. Прохладная погода, плюс 5, плюс 15 градусов. Термобелье или футболка с длинным рукавом, легкая ветровка, лосины или спортивные брюки. Минус 5 градусов и ниже, многослойная одежда. Базовый слой – термобелье, отводящее влагу. Средний слой – флисовая кофта или утепленная жилетка. Верхний слой – защита от ветра и осадков, перчатки, шапка или балаклава для защиты от мороза. Дождь, ветер. Водоотталкивающая куртка, гетры для защиты ног от влаги, головной убор с козырьком, чтобы капли не попадали в глаза. Совет. Одевайтесь так, будто на улице на 5-10 градусов теплее. Во время бега тело нагревается, и лишние слои могут привести к перегреву. Мотивация. Как сделать тренировки приятнее? Мотивация – это топливо для ваших тренировок. Найдите то, что будет вдохновлять вас каждый день. Музыка, аудиокниги, подкасты. Подберите плейлист с энергичными треками или начните слушать увлекательную аудиокнигу, которую включаете не только во время тренировок. Это создаст эффект ожидания. Вы будете с нетерпением ждать следующего занятия. Поиск единомышленников. Найдите друга, который разделит с вами эти нагрузки. Совместные тренировки не только укрепляют дружбу, но и добавляют элемент соревнования. Например, кто быстрее пройдет дистанцию в 5 километров. Отслеживание прогресса. Видите заметки о своих достижениях. Фиксируйте улучшение темпа, снижение пульса в состоянии покоя, увеличение выносливости. Прогресс мотивирует продолжать. Вдохновляйтесь своим прогрессом. Если раньше ваш темп ходьбы составлял 4 км в час, а спустя месяц вы достигаете 5 км в час, это повод для гордости. Обратите внимание. Темп и дистанция. Используйте шагомеры или приложения, чтобы фиксировать рост своих возможностей. Пульс. Уменьшение частоты пульса в покое или во время тренировок говорит о том, что ваше сердце становится сильнее. Выносливость. Заметьте, как вы легче преодолеваете большие расстояния и быстрее восстанавливаетесь. Почему это работает? Каждый раз, когда вы отмечаете успех, вы закрепляете связь между тренировкой и положительными эмоциями. Со временем ваши кардиотренировки становятся не обязательством, а приятной частью жизни. Начните с маленьких целей. Находите радость в процессе и наблюдайте, как изменяется не только ваше тело, но и жизнь. Суставная гимнастика – ключ к подвижности и здоровью. Суставы – это шарниры жизни, которые обеспечивают свободу движений. Они позволяют нам ходить, бегать, вставать с кровати и наслаждаться жизнью. Однако с возрастом при отсутствии правильной нагрузки суставы теряют гибкость, мобильность и стабильность. Начинают скрипеть, что снижает качество жизни. Мой опыт в ветеранском спорте показывает, что именно суставы являются главным лимитирующим обстоятельством для достижения спортивных целей возрастных атлетов. Казалось бы, есть у человека мотивация, возможности и желание тренироваться и соревноваться. Но когда мешают боли в коленях, то все старания оказываются напрасны. Но если постоянно делать суставную гимнастику, то можно поддерживать здоровье суставов до самого преклонного возраста. У организма огромные возможности для самовосстановления. Многие возрастные проблемы в суставах можно компенсировать, если правильно тренировать мышцы. Вслед за мышцами вы укрепляете сухожилия и связки, затем суставы и кости. Все становится крепче, и эти адаптации способны компенсировать неизбежные возрастные изменения в виде артрозов и сужения суставных щелей. Я решил в этой книге дать советы, как выполнять суставную гимнастику по трем главным и самым проблемным зонам – голеностоп, колени и тазобедренный сустав. Гибкость и мобильность. Мобильность – это способность выполнять движения с полной амплитудой без боли. Это более важно, чем гибкость, связанная с растяжкой. Регулярная суставная гимнастика помогает поддерживать мобильность и стабильность суставов, что важно для повседневной жизни. Преимущества суставной гимнастики. Доступность. Можно выполнять дома, в офисе или на природе. Универсальность – подходит для любого возраста и уровня подготовки. Эффективность – укрепляет суставы, улучшает кровообращение и способствует общему здоровью. Эффекты суставной гимнастики. 1. Улучшение кровообращения, насыщение тканей кислородом и питательными веществами. 2. Стимуляция выработки синовиальной жидкости, профилактика износа суставов. 3. Повышение гибкости, снижение риска травм, улучшение осанки. 4. Укрепление сердечно-сосудистой системы. Интенсивная гимнастика повышает частоту сердечных сокращений, укрепляя сердце. Разминка перед гимнастикой. Цель любой разминки – поднять температуру тела, подготовить суставы, мышцы, связки к работе. Перед выполнением суставной гимнастики тоже важно разогреть тело. Это помогает включить мышцы, активировать суставы и связки, снизить риск травм и сделать основную часть тренировки более эффективной. Для этого подойдут любые циклические движения. После такого разогрева сделайте суставную гимнастику. Обратите внимание, что данная простая суставная разминка является самодостаточной тренировкой, которую можно выполнять буквально каждый день, а также начинать любую тренировку с этих упражнений. Суть ее в том, что вы делаете круговые движения во всех главных суставах вашего тела, минимум по 10 раз в каждую сторону. А когда вы выполняете этот комплекс как самостоятельную тренировку, то делаете минимум по 30 раз в каждую сторону. 1. Шея. Медленно вращайте головой по кругу, сначала вправо, затем влево. Не запрокидывайте голову назад слишком резко. 2. Плечи. Поднимите руки вверх и выполните круговые движения вперед-назад. Затем сделайте то же самое, вращая плечами поочередно. 3. Локти. Согните руки в локтях и выполняйте круговые движения предплечьями внутрь и наружу. 4. Запястья. Соедините ладони перед собой и вращайте кисти по кругу в обе стороны. 5. Таз. Поставьте руки на бедра и выполните круговые движения тазом по часовой стрелке и против. 6. Колени. Ноги вместе, ладони на коленях. Сделайте круговые движения коленями в одну и другую сторону. 7. Голеностоп. Поставьте одну ногу на носок в районе пятки второй ноги и вращайте стопой, затем смените ногу. Совет. Все движения выполняйте мягко и с полным контролем. Цель разминки – не утомить, а разогреть и подготовить тело. Дышите свободно, не задерживайте дыхание. Суставная гимнастика для укрепления стопы. Упражнение «Перекаты с пятки на носки» или «Маятник стопы». Цель. Укрепление мышц голеностопа, особенно икроножных и передней большеберцовой, важно для баланса и устойчивости. Профилактика плоскостопия за счет активации свода стопы и контроля мышц супинаторов-пронаторов. Улучшение проприоцепции помогает нервной системе лучше чувствовать положение стопы и реагировать на изменения поверхности. Подготовка к бегу и ходьбе активирует стопу и лодыжку перед тренировкой. Реабилитация после травм голеностопа или ахиллового сухожилия. Как выполнять? Встаньте прямо, ноги на ширине таза, колени слегка расслаблены. Медленно поднимайтесь на носки, максимально высоко, удерживая равновесие, активация икроножных мышц. Затем плавно перекатитесь назад на пятки, поднимая носки как можно выше, включение передней большеберцовой мышцы. Движение должно быть контролируемым, с чувством растяжения и активации. Повторяйте 15-20 раз, 2-3 подхода. Упражнение «Прогрессивный шаг стопой». Цель. Развитие и укрепление коротких мышц стопы, формирование и удержание свода, улучшение проприорецепции, ощущение опоры, профилактика плоскостопия, улучшение фазы отталкивания в беге и ходьбе. Как выполнять? Выполняется в носках или даже лучше босиком. Стопы параллельны, на ширине таза. Вес равномерно распределен. Поднимите пальцы ног, активируйте свод. Захватите пол пальцами, как когтями, и протолкните себя вперед, оставляя пятку на месте. Перенесите вес и сделайте маленький шаг вперед. Вся тяга идет за счет мышц стопы, не бедра. Цикл. Продвигайтесь вперед по комнате только за счет втягивания себя пальцами стоп. Как будто ползете подошвами. Спина прямая. Не помогайте себе коленями. Упражнение «Ходьба на внутреннем своде». Цель. Укрепление медиального свода стопы. Особенно важно при плоскостопии, гиперпронации. Активация и контроль внутренней поверхности стопы. Тренируются короткие мышцы стопы и стабилизаторы. Развитие нейромышечной координации. Мелкие шаги учат управлять положением стопы. Профилактика травм голеностопа и колена. Особенно у бегунов и спортсменов с нестабильностью. Как выполнять? Встаньте прямо, стопы параллельны, руки на поясе или в стороны для баланса. Поверните стопы так, чтобы нагрузка приходилась на внутренний край стопы, но не в крайнее положение. Избегайте боли или перегиба. Сделайте мелкие шаги вперед с контролем и стабильной осанкой. Не заваливайтесь наружу. Движение должно быть медленным и осознанным. Затем выполните то же самое движение назад, удерживая вес на внутренней стороне стопы. Повторить 2-3 подхода по 10-15 метров или по 20-30 секунд в каждую сторону. Упражнение «Ходьба на внешнем своде». Цель. Укрепление наружных мышц стопы и голеностопа, особенно малоберцовых мышц стабилизаторов. Работа с супинацией и устойчивостью. Активируется контроль наружной части стопы. Развивает проприоцепцию, особенно важную для спортсменов. Профилактика завалов внутрь. Часто встречается у бегунов и офисных людей. Как выполнять? Встаньте прямо, руки на поясе или в стороны. Подвиньте стопы так, чтобы вес тела приходился на внешний край стопы, будто вы ходите на лезвие. Начните движение вперед маленькими шагами. Контролируйте равновесие, не проваливайтесь внутрь. Затем пройдитесь назад, сохраняя ту же постановку стоп. Совет. Все движения выполняйте мягко и с полным контролем. Цель разминки – не утомить, а разогреть и подготовить тело. Дышите свободно, не задерживайте дыхание. Силовые тренировки. Силовые тренировки занимают особое место в системе физической подготовки. В отличие от других видов упражнений, таких как кардио или суставная гимнастика, их главная цель – развитие силы, наращивание мышечной массы и укрепление костно-мышечной системы. Чтобы лучше понять, чем силовые тренировки отличаются от других типов нагрузок, давайте разберемся в их ключевых особенностях и физиологическом воздействии. Силовые тренировки – ключ к долголетию, здоровью и качественной жизни. Мышцы – это не только двигатель нашего тела, позволяющий ходить, бегать, поднимать тяжести и взаимодействовать с миром. Это мощный орган, играющий ключевую роль в поддержании метаболизма, гормональной регуляции и защите организма от возрастных изменений. Современные исследования доказывают, что сила мышц и их объем – это не просто эстетика, а залог долголетия и высокого качества жизни. Рассмотрим, почему силовые тренировки так важны, как они влияют на организм и как правильно начать, чтобы укрепить здоровье и предотвратить возрастные изменения. Почему мышцы так важны? 1. Мышцы как двигатель тела. Мышцы – это основа нашей двигательной активности. Они позволяют выполнять самые простые действия – встать с кровати, подняться по лестнице, донести сумки из магазина. С возрастом снижение мышечной массы ограничивает нашу подвижность и снижает качество жизни. 2. Гормональная активность мышц. Мышцы вырабатывают миокины – сигнальные молекулы, которые снижают воспаление, улучшают чувствительность к инсулину, укрепляют иммунитет и даже положительно влияют на когнитивные функции. 3. Мышцы и метаболизм. Мышцы – это главный потребитель энергии в организме. Чем больше мышечной массы, тем выше базовый метаболизм. Это помогает эффективно сжигать калории и поддерживать вес даже в состоянии покоя. 4. Саркопения – возрастной враг. После 30 лет мышечная масса начинает снижаться на 3-8% каждое десятилетие. К 60-70 годам этот процесс ускоряется. Силовые тренировки – единственный доказанный способ замедлить саркопению, сохранив функциональность тела. 5. Мышцы как фактор долголетия. Исследование Притис-Рикантан доказало, что у людей с большой мышечной массой риск смерти ниже. Это подтверждает, поддержание мышечной массы – один из ключевых факторов долголетия. 6. Защита костей и суставов. Сильные мышцы снижают нагрузку на суставы и позвоночник, предотвращая травмы. Кроме того, они стимулируют костную ткань, помогая предотвратить остеопороз. Преимущества силовых тренировок. 1. Улучшение обмена веществ. Поддержание мышечной массы стимулирует метаболизм, способствует поддержанию нормального уровня сахара в крови и предотвращает диабет второго типа. 2. Гормональный баланс. Силовые тренировки стимулируют обработку тестостерона, гормона роста и эндорфинов, что улучшает настроение, повышает энергию и снижает стресс. 3. Укрепление сердечно-сосудистой системы. Регулярные силовые упражнения нормализуют давление, снижают уровень плохого холестерина и укрепляют сердечную мышцу. 4. Психологическое здоровье. Тренировки помогают снизить уровень тревожности и депрессии, улучшают сон и повышают уверенность в себе. Суть силовых тренировок. Работа до отказа. Силовая тренировка – это выполнение упражнений с сопротивлением, будь то вес собственного тела, гантели, штанга или тренажеры. Ключевая особенность таких упражнений – работа до мышечного отказа. Это значит, что вы выполняете упражнения до тех пор, пока не сможете сделать больше ни одного повторения без потери правильной техники. Однако количество повторений, при котором наступает отказ, определяет, какие именно качества вы развиваете. Сила и гипертрофия, рост мышц – 8-12 повторений. Силовая выносливость – 15-20 повторений. Если вы можете выполнять упражнения дольше 20 повторений, нагрузка слишком мала для силовой тренировки. В этом случае вы больше тренируете силовую выносливость, а не силу. Например, приседания без отягощения или легкие отжимания подходят для новичков, но для реального развития силы потребуется постепенно увеличивать нагрузку. Многие любители бега умеют приседать по 1000 и более раз. От этого не увеличивается сила мышц ног. Простая и логичная теория фитнеса. Существует около 500 различных вариантов силовых упражнений со штангой, гантелями, на тренажерах, турнике, брусьях и со своим весом. Когда впервые сталкиваешься с этим разнообразием, легко запутаться. Однако все эти упражнения можно систематизировать и упростить их использование. Основой моего подхода к фитнесу является простая и логичная теория, которая основывается на естественном строении человеческого тела. Принципы построения тренировок. 1. Функциональное деление мышц. Все мышцы условно делятся на две основные группы. Мышцы передней поверхности тела отвечают за сгибание, мышцы задней поверхности тела отвечают за разгибание. 2. Разделение тела на три области. Ноги – нижняя часть тела, середина тела, мышцы кора, пресс и поясничная область. Верх тела, руки, грудь, плечи, верх спины. 3. 6 базовых упражнений. На основе вышеуказанных принципов выделяются 6 базовых упражнений, которые равномерно распределяют нагрузку на мышцы передней и задней поверхности тела. Они просты, естественны и подходят для выполнения дома или в зале. Упражнения для передней поверхности тела. 1. Приседания. Что прорабатывает? Квадрицепсы, мышцы кора, мышцы нижней части спины. Почему важно? Основное упражнение для силы и выносливости ног. 2. Упражнение на пресс. Вариации. Скручивание, подъем ног, движение для сгибания корпуса. Что прорабатывает? Прямые и косые мышцы живота. Почему важно? Укрепляют мышцы кора, улучшая осанку и стабильность. 3. Отжимания. Что прорабатывает? Грудные мышцы, трицепсы, мышцы плеч. Почему важно? Развивают толкающую силу и выносливость верхней части тела. Упражнения для задней поверхности тела. 4. Выпады или ягодичный мост. Что прорабатывает? Ягодичные мышцы, заднюю поверхность бедра, нижнюю часть спины. Почему важно? Укрепляют нижнюю часть тела, улучшают баланс и координацию. 5. Гиперэкстензии. Что прорабатывает? Мышцы поясницы, разгибатели спины. Почему важно? Укрепляет спину, защищают позвоночник от перегрузок. 6. Подтягивания. Что прорабатывает? Широчайшие мышцы спины, трапеции, бицепсы. Почему важно? Развивают тяговую силу, прорабатывают верх спины. Преимущества базовых упражнений. Эти упражнения являются универсальными и выполняют несколько ключевых функций – естественность движения. Все они повторяют паттерны движений, которые мы используем в повседневной жизни, такие как приседания, подъемы, толкания и тяги. Простота выполнения. Упражнения не требуют специального оборудования и легко адаптируются для тренировок дома, в отпуске или в любом месте, где нет доступа к тренажерам. Базовая подготовка – это минимум, который нужен для поддержания физической формы. Даже при регулярных занятиях в тренажерном зале эти упражнения можно использовать как основу для тренировки. Развитие всего тела. Каждое из упражнений задействует сразу несколько мышечных групп, помогая гармонично развивать тело. Как использовать базовые упражнения? Эти упражнения могут стать началом любого тренировочного плана. Они подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов, поскольку их можно усложнять или упрощать в зависимости от уровня подготовки. Главное – регулярно включать их в свой режим тренировок, чтобы поддерживать баланс между мышцами и передней и задней поверхности тела. Именно с этих упражнений стоит начать любой путь в фитнесе. Это надежная база, на которой можно построить как силовую, так и функциональную подготовку. И поскольку я предполагаю, что мою книгу в основном будут читать люди без опыта спортивных тренировок, то я делюсь своим комплексом, с которого можно начинать свои силовые тренировки. Сам же я при помощи него также поддерживаю форму, когда нет возможности посещать фитнес-клуб. Комплекс 360. Сбалансированная тренировка для всего тела. В любой регулярной физической активности есть ключевой психологический элемент, который заставляет нас возвращаться к ней снова и снова. Это простая, понятная и измеримая цель. Цифра, вызов, прогресс. Именно они превращают движение в привычку. Именно они делают физическую нагрузку не обязанностью, а личным вызовом. Вспомните, почему профессиональные спортсмены годами и даже десятилетиями тренируются с предельной самоотдачей. У них есть ясные ориентиры, конкретные цели, ради которых стоит трудиться. Со стороны бывает непонятно, зачем они борются за какие-то секунды или даже доли секунд. Но именно эти цифры имеют для профессионалов решающее значение. Но у любителей тоже есть свои цифры. В чем секрет популярности марафонов у любителей? В том, что человек преодолел аж 42 километра. И не так важно, за какое время. На первом этапе важны именно эти 42 километра. Но потом продвинутые уже начинают бороться и за время. 4 часа, 3 часа. Почему так популярны фитнес-челленджи в социальных сетях? Потому что это форма простой, эмоционально насыщенной мотивации. Повтори за мной. Я сделал отжимание 100 раз. Тоже объясняет феномен гимнастики Амосова. Он делал ее каждый день на протяжении 60 лет. Не потому, что в ней были уникальные упражнения. Сам Амосов говорил, в моей гимнастике нет ничего особенного. Это просто привычка. Главное делать каждый день. В его гимнастике были махи, наклоны, скручивания, отжимания и приседания. И важно было сделать в сумме 1000 движений. Так он назвал свою гимнастику. Важна сама ежедневная нагрузка, которая поддерживает здоровье и дает телу жизнь. А когда ты сделал какой-то план, то и чувство удовлетворения возникает, что тоже немаловажно. Почему 360 – это гениально просто? Комплекс 360 основан на логике полной прокачки тела, без тренажеров и абонементов. Его можно выполнять в любом месте с минимум времени и максимум пользы. Идея проста. 6 упражнений на 60 повторений равно 360 движений. Но за этой простотой скрыта продуманная структура, которая делает комплекс анатомически полноценным и функционально сбалансированным. Всего 6 упражнений закрывают потребности в нагрузке всего тела. Тело можно условно разделить на 3 основные зоны. Первая – ноги, вторая – корпус, пресс, спина, третий – верхний плечевой пояс, грудь, плечи, руки. У каждой части тела есть передняя поверхность и задняя поверхность, по которым проходят мышечные цепи, длинные связки мышц и фасций, идущие от головы до стоп. Их еще называют мышечными поездами. Чтобы тренировка была сбалансированной, нужно дать нагрузку и на переднюю, и на заднюю цепи в каждой из этих 3 зон. 3 зоны на 2 стороны равно 6 упражнений. Гениально в своей простоте. Вы как будто переплетаете все тело в одну тренировку. И именно поэтому эффект получается максимальным. Структура комплекса 360. Каждый элемент комплекса выполняется по 60 повторений, всего 360 движений, которые активируют все тело как единую систему. 360 – это не просто цифра, это ориентир, цель, к которой хочется стремиться. Цифра, которая рождает ощущение завершенности, силы, внутренней победы. Но давайте будем объективными. 360 движений подряд – это серьезная задача, и для большинства новичков пока недостижима. Поэтому в 360 заложен принцип постепенности. Постепенного роста. Как начать, если вы пока не готовы к такой нагрузке? Очень просто. Разбейте путь на этапы. Вот как это может выглядеть. Существуют 2 способа роста. Либо увеличивайте количество повторений в одном подходе, либо добавляйте подходы. Например, 2 подхода по 30, равно тоже 60. Каждый шаг – это победа. Каждое приближение к 360 – это повод гордиться собой. А сам процесс – это и есть тренировка характера. 1. Приседания. Зона ноги. Цепь, передняя поверхность, квадрицепсы. Как выполнять? 1. Встаньте прямо, стопы на ширине плеч. 2. На выходе опуститесь вниз, сгибая колени и уводя таз назад, как будто садитесь на стол. 3. Колени не выходят за носки, спина остается прямой. 4. На входе поднимитесь вверх. Легкий вариант – приседания с опорой на стол, продвинутый, с весом, рюкзак, с прыжком. Совет – следите, чтобы пятки не отрывались от пола. Вся нагрузка должна быть распределена равномерно. 2. Задняя поверхность ног и таза, ягодичные мышцы, задняя цепь бедра. Зона ноги, цепь, задняя поверхность, ягодицы, бицепс бедра, разгибатели спины. Выберите один из двух вариантов упражнений. В зависимости от уровня подготовки и условий, их можно также чередовать от тренировки к тренировке. Вариант 1. Выпады. Уровень средний. Мышцы, ягодицы, задняя поверхность бедра, стабилизаторы. Как выполнять? 1. Встаньте прямо, стопы на ширине таза. 2. Сделайте широкий шаг назад и опуститесь до прямого угла в переднем колене. 3. Переднее колено над пяткой, заднее колено почти касается пола. 4. На выдохе вернитесь в исходное положение и повторите с другой ноги. Совет. Держите корпус вертикально, не заваливайтесь вперед. Вариант 2. Ягодичный мостик. Уровень доступен всем. Мышцы, ягодицы, задняя цепь бедра, нижняя часть спины. Как выполнять? 1. Лягте на спину, согните колени. Стопы на ширине таза, на полу или на скамье, руки вдоль тела. 2. На выходе поднимите таз вверх, сжимая ягодицы. 3. Задержитесь на 1-2 секунды в верхней точке. 4. На вдохе опуститесь обратно, не касаясь таза пола полностью. Совет. Толкайте таз вверх за счет ягодиц, а не поясницы. Можно усложнить упражнение, выполняя его на одной ноге или с опорой на возвышение. Эти упражнения дают разные акценты, но оба развивают заднюю цепь нижней части тела, которая часто остается спящей при сидячем образе жизни. Вы можете выбрать один вариант и совершенствоваться в нем, чередовать упражнения в разные дни, прогрессировать от простого к сложному. 3. Скручивание, пресс. Зона, корпус, цепь, передняя поверхность, прямая мышца живота. Как выполнять? 1. Лягте на спину, согните колени, стопы на полу. 2. Руки за головой или на груди. 3. На выдохе оторвите плечи от пола, сокращая мышцы пресса. 4. На вдохе вернитесь обратно. Легкий вариант. Руки вытянуты вперед, скручивание минимальное. Продвинутый вариант. С поднятыми ногами или на наклонной поверхности. Совет. Не тяните себя шеей. Движение идет от мышц живота. 4. Лодочка или супермен. Зона, корпус, цепь, задняя поверхность, поясница, ягодицы, задняя дельта. Как выполнять? 1. Лягте на живот, вытяните руки вперед. 2. На вдохе одновременно поднимите руки, грудь и ноги. 3. Зафиксируйтесь на 1-2 секунды. 4. Опуститесь обратно. Легкий вариант – попеременно правая рука и левая нога, потом наоборот. Продвинутый вариант – обе руки и ноги одновременно с удержанием на несколько секунд. Совет. Не запрокидывайте голову, шея в продолжении позвоночника. 5. Отжимания от пола. Зона – верх тела, цепь – передняя поверхность, грудные мышцы, плечи, трицепс. Как выполнять? 1. Примите положение упора лежа, ладони чуть шире плеч. 2. На вдохе опуститесь вниз до угла 90 градусов в локтях. 3. На выдохе выжмите себя вверх. Более легкие варианты от стены, с колен или от стула. Совет. Держите корпус прямым, не провисайте в пояснице. 6. Упражнение на заднюю цепь верхней части тела, австралийские отжимания. Зона верх тела, цепь задняя поверхность. Если классические подтягивания пока не поддаются, это не повод отказываться от полноценной нагрузки на спину. Есть отличная альтернатива – австралийские отжимания, или, как их еще называют, горизонтальные подтягивания. Вы подтягиваете себя, держась за горизонтальную опору, но с ногами на земле. Чем горизонтальнее тело, тем выше нагрузка. Как выполнять? 1. Найдите или соорудите опору на уровне пояса или чуть ниже. Это может быть перекладина на детской площадке, низкий турник, палка от швабры, уложенная на спинку двух устойчивых стульев, поручни лестницы, перила и тому подобное. 2. Возьмитесь за перекладину хватом чуть шире плеч. 3. Вытяните тело в прямую линию от пяток до головы, стопы стоят на земле, пятки опираются, таз не провисает. 4. На выдохе подтяните грудь к перекладине, сводя лопатки, на вдохе медленно опуститесь обратно. 5. Работайте плавно, не дергайтесь и не прогибайтесь в пояснице. Совет. Чем ниже перекладина и чем дальше вытянуты ноги, тем тяжелее упражнение. Начните с более вертикального положения, постепенно усложняя. Как начать? 1. Для новичков. Начинать стоит не с максимума, а с реалистичной, комфортной нагрузки, которую вы сможете выдерживать регулярно. Главный принцип – не перегрузиться, а создавать положительный опыт, чтобы захотелось повторить снова. Выбирайте облегченные варианты упражнений, соответствующие вашему здоровью. В приседаниях держитесь за спинку стула. В отжиманиях начните со стены, затем от дивана или стола с колен. В выпадах, мостиках, махах уменьшайте амплитуду движения, не форсируйте. Не обязательно сразу выполнять все 360 повторений. Сделайте столько, сколько сможете, с перерывами, в несколько подходов, но ежедневно или через день. Совет. Как только почувствуете, что становится легко, усложняйте. Увеличивайте количество повторений, удлиняйте амплитуду, переходите на новый уровень. 2. Средний уровень. Если вы уже имеете некоторый опыт, чувствуете свое тело и способны контролировать технику, переходите к полноценным вариантам упражнений. Приседания с полной амплитудой без опоры, отжимания от пола, возможно с колен, австралийские отжимания с устойчивой перекладиной, полные выпады назад, ягодичный мостик, лодочка, скручивание на пресс. Цель – постепенно прийти к формуле. 6 упражнений на 60 повторений равно 360 движений, хотя бы за 2-3 подхода. Совет. Отслеживайте прогресс, ведите простой дневник тренировок, чтобы видеть, как растет сила и выносливость. 3. Продвинутый уровень. Если вы в хорошей форме, умеете чувствовать технику и хотите бросить себе вызов, попробуйте выполнить все 60 повторений в одном подходе, с минимальным отдыхом между упражнениями. Используйте более сложные варианты. Прыжковые приседания, отжимания с хлопком или с возвышения, лодочка с удержанием, выпады с весом, мостик на одной ноге, австралийские подтягивания с ногами на возвышении. Совет. Даже на продвинутом уровне комплекс 360 можно варьировать и усложнять бесконечно. Главное сохранять структуру. 3 части тела на 2 стороны равно 6 упражнений. Выбирайте свой стартовый уровень, соблюдайте технику и следите за прогрессом. Комплекс 360 – это не соревнование, а путь к силе, балансу и привычке, которая может изменить все. Нужно ли сдавать анализы, если ничего не болит? Перед тем, как приступить к изменению образа жизни, важно понять текущее состояние своего здоровья. Даже если вы чувствуете себя хорошо, оценка основных параметров здоровья может дать более полное представление о том, насколько организм готов к физическим нагрузкам и другим изменениям. Особенно это актуально для тех, у кого есть хронические заболевания, избыточный вес или периодические жалобы на самочувствие. Некоторые специалисты считают, что анализы не всегда оправданы в отсутствии явных симптомов. Они утверждают, что показатели крови не всегда достоверно отражают состояние организма, а попытки самостоятельно интерпретировать результаты могут вызвать ненужные волнения. Это мнение имеет свои основания, но не стоит забывать о нескольких важных аспектах. Базовые анализы могут выявить некоторые проблемы. Даже если вы чувствуете себя здоровым, такие состояния, как преддиабет или повышенный уровень холестерина, могут протекать бессимптомно. Проверка здоровья перед нагрузками важна. Если вы планируете начать интенсивные тренировки, убедитесь, что сердце, суставы и гормональная система готовы к изменениям. Биологический возраст как мотивация. С помощью некоторых анализов можно рассчитать биологический возраст организма. Это добавляет интерес к процессу улучшения здоровья и позволяет следить за прогрессом. Базовый список анализов для большинства людей. Если вы решили изменить свой образ жизни, следующие анализы помогут убедиться, что организм готов к новым нагрузкам. 1. Общий анализ крови. Исключает анемию и скрытые воспалительные процессы. 2. Биохимический анализ крови. Глюкоза натощак. Помогает выявить риск развития диабета. Липидный профиль. Оценивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза. Показывают состояние печени. Креатин и мочевина. Указывают на работу почек. 3. C-реактивный белок. Отражает уровень хронического воспаления. 4. Давление и пульс. Простая, но важная оценка состояния сердца и сосудов. 5. Витамин D. Дефицит встречается часто и может замедлить процесс похудения и восстановления после нагрузок. Дополнительные анализы при определенных обстоятельствах. 1. Гормоны щитовидной железы, если наблюдается усталость, набор веса или трудности с похудением. 2. Половые гормоны. Рекомендуются при симптомах гормонального дисбаланса, снижении либидо, постоянной усталости. 3. Инсулин и лептин. Их проверка особенно актуальна при значительном лишнем весе. Однако исследования показывают, что снижение массы тела на 5-10% уже приводит к их нормализации. Регулярная проверка здоровья позволяет своевременно выявлять скрытые проблемы и безопасно приступать к физическим нагрузкам. Если вы сомневаетесь, какие анализы сдавать, начните с базового списка и проконсультируйтесь с врачом, ведь здоровье – это ваш главный союзник на пути к активной и долгой жизни. Как интерпретировать анализы? Важно помнить следующее. 1. Не все результаты требуют вмешательства. 2. Например, если тестостерон чуть ниже нормы, но вы чувствуете себя хорошо, возможно, вмешательство не нужно. 3. Обратитесь к врачу для интерпретации. 4. Самостоятельная трактовка может быть неверной. Если что-то вызывает сомнения, лучше проконсультироваться со специалистом. 5. Анализы – это инструмент, а не приговор. 6. Даже если какие-то показатели слегка отклонены, правильное питание, физическая активность и снижение веса могут их улучшить. Алгоритм действий для разных групп. 1. Если вы молоды и здоровы, сдайте базовые анализы – глюкоза, холестерин, давление. Если все в порядке, начните с легких нагрузок и корректировки питания. 2. Если есть лишний вес или хронические заболевания, добавьте к базовым анализам проверку витамина D, функции печени и почек, гормонов щитовидной железы, проконсультируйтесь с врачом для составления плана изменений. 3. Если вы планируете интенсивные тренировки, проверьте сердце, уровень электролитов и общий гормональный фон. Проверки для исключения аритмий. 1. Электрокардиограмма. 2. Базовый тест, который записывает электрическую активность вашего сердца. Электрокардиограмма помогает выявить нарушение ритма, а также оценить состояние сердечной мышцы. Этот тест рекомендуется всем, кто начинает тренировки, особенно людям старше 40 лет или с избыточным весом. 3. Электрокардиограмма с нагрузкой. 4. Этот тест проводится под наблюдением врача. Он позволяет увидеть, как ваше сердце реагирует на физическую нагрузку и выявить скрытые аритмии или ишемические изменения, которые могут быть незаметны в состоянии покоя. 5. Эхокардиография. 6. Это ультразвуковое исследование сердца, которое оценивает его структуру и функцию. Оно помогает выявить скрытые проблемы, такие как кардиомиопатия или клапанные пороки, которые могут стать причиной аритмий. 7. Кардиологическая консультация. 8. Если вы заметили такие симптомы, как учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца, головокружение или обмороки, обязательно обратитесь к врачу. Кардиолог на основе анамнеза и результатов анализов решит, нужны ли дополнительные исследования, например, магнитно-резонансная томография сердца или анализ на специфические маркеры. Как проводить эти исследования? Если вы старше 40 лет и планируете интенсивные аэробные тренировки, если у вас есть избыточный вес, повышенное артериальное давление или диабет, если вы замечали перебои в работе сердца, чувство слабости или усталости после нагрузок, если в вашей семье были случаи сердечных заболеваний, особенно внезапной смерти. Особенности аритмии и спорт. 1. Мягкие формы аритмии могут быть безопасны при правильной нагрузке, если их подтверждено нет в покое и при нагрузке. 2. Опасные формы аритмии требуют строгого контроля и корректировки плана физической активности. Если вы хотите начать аэробные тренировки, но у вас есть сомнения в здоровье сердца, обязательно проведите базовое исследование. Электрокардиограмма, особенно с нагрузкой, и консультация кардиолога помогут определить, безопасны ли нагрузки для вас. Эти проверки – инвестиция в ваше здоровье и уверенность, что тренировки принесут только пользу. Сдача анализов перед началом нового образа жизни – это не всегда обязательный шаг, но он может помочь выявить скрытые проблемы и настроить организм на улучшение. Базовые тесты – это простой способ убедиться, что вы на правильном пути. Главное – подходить к этому разумно, проверять то, что нужно, и не делать лишнего. Начните с базового обследования, оцените свое состояние и приступайте к изменениям с уверенностью. От движения к внутреннему балансу. Как физическая активность дополняет ментальное здоровье. После того, как мы обсудили роль физической активности в укреплении здоровья и достижении гармонии тела, пора обратиться к не менее важному аспекту – вашему внутреннему состоянию. Ведь физическая активность и ментальное здоровье – это две стороны одной медали. Движение помогает не только телу, но и разуму. Регулярные тренировки снижают уровень стресса, улучшают настроение и помогают лучше справляться с жизненными вызовами. Однако только внешней активности недостаточно для достижения истинного благополучия. Чтобы поддерживать стройность и хорошее самочувствие, важно наладить гармонию между телом и разумом. В следующей главе мы поговорим о ментальном здоровье, фундаменте, на котором строится не только физическое благополучие, но и эмоциональное стабильность. Вы узнаете, как управлять стрессом, улучшить качество сна, развить осознанность и найти мотивацию для изменений. Ведь истинная гармония начинается с внутреннего равновесия.